на поле боя, валлахи, ты будешь один из первых, кто убежит с поля боя. И кто будет убит из тех, кто будет убит спину. И то, что ты после этого зайдешь в ад, валиязубилля. Поэтому требование знаний, валлах, это великий джихад. И попробуйте вот с этого, действительно, тот, кто хочет в наше время делать джихад, пусть попробует вот с этого джихада, как сказал Муаз ибн Джабль. И требование этих знаний является джихадом. А потом посмотрим, годен ли он для того джихада, на который он хочет выйти. وَتَعْلِيمُهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَ. И обучение этих знаний, или донесение этих знаний до того, кто не знает их, является садака. وَبَزْلُهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَ. И распространять его тем, кто достоин его, является приближением к Аллаху. لِأَنَّهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ. Потому что знание является знаками халяля и харама, запретного и разрешенного. وَمَنَارُ سَبِيلِ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ. Является маяком для тех, для обитателей рая. И он является другом в одиночестве. И является другом на чужбине. И является собеседником в том месте, где ты находишься один. И он является проводником в хорошие и плохие времена. И это оружие против врагов. Является самым лучшим украшением. Аллах субхана поднимает этим знанием народы. فَيَجْعَلُهُمْ فِي الْخَيْرِ قَادَةً. И он делает их управляющими. وَإِمَّةً تُقْتَصَّ أَثَارَهُمْ. И имамами, за которыми идут, по следам которых идут. وَيُقْتَادَ بِأَفْعَالِهِمْ. И в пример дела, которые берут. وَيَنْتَهِ إِلَى رَأْيِهِمْ. И с мнением которых считаются. وَتَرْغَبُ الْمَلَائِكَةُ فِي خُلَّتِهِمْ. И ангелы желают дружить с ними, то есть со знающими людьми. وَبِأَجْنِحَتِهَا تَمْسَحُهُمْ. И прикасается к ним, к ученым, своими крыльями. وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ كُلُّ رَبٍّ وَيَابِسٍ. И просит за ученых прощения все, что на суше и в море. وَحِيْتَانُ الْبَحْرُ وَهَوَامُهُ. И также рыбы в воде и все обитатели моря. وَسِبَاءُ الْبَرِّ وَأَنْعَامُهُ. И все животные и хищники. لَنَّ الْعِلْمَ حَيَاتُ الْقُلُوبِ مِنَ الْجَهْلِ. Потому что ильм, знание, оживляет сердце от болезни невежества или от смерти невежества. وَمَصَاحِبُ الْأَبْصَارِ مِنَ الظُّلْمَةِ. И луч для зрения, то есть для того, чтобы человек видел в темноте. وَيَبْلُغُ الْعَبْدَ بِالْعِلْمِ مَنْزِلَ الْأَخْيَارِ. И человек, раб Аллах субхана тааля, достигает знанием степени самых лучших. وَدَرَجَاتُ الْعُلَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. И самую верхнюю степень, как в этом свете, так и на том свете. بِهِ تُوصَلُ الْأَرْحَامُ. Знаниями связываются родственные связи. وَبِهِ يُعْرَفُ الْحَلَالُ مِنَ الْحَرَامِ. И познаются знаниями халяль от харама, то есть запретное от разрешенного. وَهُوَ إِمَامُ الْعَمَلِ وَالْعَمَلُ تَابِعُهُ. И он является имамом для дел, и дела следуют за знаниями. وَيُلْهِمُ اللَّهُ الْعِلْمَ لِلسُّعَدَى. И Аллах помогает брать знания счастливым. وَيَحْرُمُ مِنْهُ الْأَشْقِيَا. И лишает этих знаний несчастных. Просим Всевышнего Аллаха субхана ва тааля сделать нас из счастливых. Также сказал Аллах, рахматуллахи алей, «Аль-ильму яташаабу минху иддату л-хисаль». За знанием или из знания выходят некоторые качества. «Аш-шарафу изакана сахибаху дания». Почет тому, кто до этого был низким. «Валькурб инкуаинкана сахибаху касиян». И близость, даже если тот, кто обладает этим знанием, далек. «Вальгана уаинкана факиран». И богатство, даже если он бедный. «Ваннаблю ва инкана хакиран». И благородие, даже если он был низким. «Вальмахабату ва инкана вадиан». И уважение, даже если он не имел до этого уважения. «Вассалямата ва инкана сафиган». И спасение, если он до этого был невежественным человеком. Поэтому совет тем, кто призывает, то есть мы сейчас призвали людей, требуют знания. Точно так же совет всем нам, во-первых, напоминает о себе, во-вторых, вам, потому что в будущем призывающие. Субханаллах, валлахи, люди, в людях добро, в мусульманах добро, просто они невежественны, просто они не знают. Если бы они узнали, валлахи, они бы все силы отдали в поклонение Всевышнему Аллаху субхана тааля. Однако проблема, что на нашей земле люди не знают. Поэтому донесите до людей. И знайте, как сказал шейх Альбани, рахматуллахи алей, одно из самых последних завещаний было то, что он говорил, знаете, говорил он своим ученикам, и тем, кто был в то время, во время перед смертью, знайте, что истина тяжелая вещь. Истина тяжелая вещь. И не усложняйте людям в донесении этой вещи. То есть еще не усложняйте эту истину вашей манерой донесения. То есть облегчайте людям. Знайте, что истина, в Аллах, ее тяжело воспринимать человеку.